Глава 15. Все ли так просто? Кто на самом деле являлся оружием Ока, его главным врагом или, наоборот, любимчиком зоны, теперь сказать было сложно. Суперхимера пала в схватке со сталкерами, боеголовку деактивировали, легион разбили в пух и прах, станцию с разломом обезопасили от уничтожения, ядро Ока спугнули и отогнали за пределы зоны. Теперь у профессора Сенцова оставались лишь воспоминания о проекте Ока и власти над территорией отчуждения. Сейчас он уже не мог изменить положение дел и как-то повлиять на ход событий. Полчаса своды бункера, скрытого в толще горных пород одной из сопок за полосой приграничья, оглашала его ругань. Негодование лилось рекой. Он тщетно тыкал в кнопки пульта, стучал и терзал сенсорный экран дисплея дистанционного блока управления. Метал молнии и сыпал искрами из-под седых бровей. Он проиграл. Он снова проиграл. Невероятным образом этим аборигенам зоны удалось форсировать события, перевесить чашу весов в сторону и овладеть станцией. Химера, так долго вскармливаемая и облучаемая Сенцовым в подземельях АЭС, ядерная боеголовка, с трудом найденная и доставленная в сердце Ока, хваленая гвардия легиона, пугающее воздействие разлома, все оказалось пустым, никчемным перед натиском сводного отряда противника. Сенцов в бешенстве разбил пульт о ноутбук, схватил за грудки начальника службы безопасности, по совместительству заместителя командира легиона, стал трясти его и осыпать матом. Поток самой грязной брани, какую профессор только знал, обрушился на стоявшего истуканом двухметрового верзилу. Теперь этот тевтон, взамен погибшего полковника легиона Зингера, исполнял обязанности командира последнего военного подразделения секты. Но он стоически выдержал натиск обезумевшего ученого, с пониманием воспринимая его ярость. Легионер сам недоумевал по поводу поражения на станции. Его солдаты успели перед смертью доложить о взятии базы врагом и срыве операции. Теперь обратной дороги не было. Только прочь. Искать новое место, возрождать новую группировку, молиться новым богам. Борн, дождавшись прекращения потока ругательств и бесполезных тумаков, обратился к профессору. «О, великий, скажи, что мы можем сделать в данной ситуации? Наша группа внешней разведки, отправленная к большим лужам, пропала бесследно. Может, нам стоит самим двинуться на поиски армады или все же дождаться подхода союзников? Какие будут приказания?» «Союзников? Какие к чертям собачьим союзники? Их нет. И никогда не было. Все это туфта, выдумки, сказки. Чтобы поднять дух твоих подчиненных, чтобы дать ему веровать в силу по ту сторону рубежа. Я полагался только на свои силы, на свое чудо-оружие, на статус и престиж Ока перед этим отребьем. А та самая сила, которую на меня вывели именно вы... Да-да!» Именно вы вывели на меня некое всевластие. Это вы уверяли меня, что Запад с его масонами и их ложей, внедрившийся даже во властные структуры нашей страны, и есть самый главный наш союзник и друг. Какой друг может получиться из того, кто смотрит на тебя свысока, кто как нищему на церковной паперти бросает тебе с недосягаемых высот кусок черствого хлеба в виде денежных потоков, нисколько не заботясь, пойдут ли они на пользу этому нищему? Они все плевали на наши старания. Кстати, старание — укрепить их власть над людьми, а не себе в помощь. Эх, а я так вам поверил, когда пустил в дело все свои знания и умения. Ну, вернее, не вам, а им. Но это суть вещей не меняет. А что теперь? А теперь все! Все!» Сенцов умолк, переводя дух, нервно тряся руками и протирая очки. «Так, я, кажется, знаю. У нас еще есть запасной вариант. Но, скорее всего, последний, поэтому напрячься стоит как никогда. Слышишь? Как никогда! Армада. Только найдя и активируя ее, мы сможем заново возродить Око, восстановить власть и влияние на этих... Да на весь мир! И даже на ваши долбанные всевластия. И только попробуй мне вякнуть. Даже подумать, что ты не сможешь, что слаб или не согласен. Сгною, испепелю, прокляну основателями!» Последние слова смутили и отчасти испугали Борна. Никакие другие угрозы силового воздействия не страшили опытного матерого вояку-натовца. А вот угроза потери веры во Всевышнего, в основателей, в силу и власть которых верил каждый боец легиона, пугала и удручала. Сводила на нет все старания тевтонов, смысл существования их клана, надежду на контакт со всемогущими древними. «Не смею сомневаться в твоих способностях и уме, о, великий!» — ответил Борн, вытянувшись в струнку. — Служу тебе, молюсь Всевышнему, о, и готов насмерть биться за наши идеи. Сенцов напялил очки, вплотную приблизился к тевтону, встал на цыпочки и посмотрел ему прямо в глаза. Холодные, немигающие глаза легионера выражали преданность и тупое подчинение. — Хорошо, Борн. Так ты со мной до конца? — Хорошо. — Свободен. Будь рядом. Я решу, чем мы займемся в ближайшие часы. А пока соблюдайте полную тишину в эфире, бдите округу, и чтобы ни одна собака не прознала, что мы живы и где находимся. Ясно? Яволь!» Легионер вышел, громко стуча каблуками и бренча латами экипировки. Сенцов обвел взглядом помещение, будто убеждался в своем одиночестве, хмыкнул, подумав, «Еще скажи, мой фюрер!» и вынул из кармана униформы КПК. Свой личный, со вставленным в него кварцевым кристаллом, наладонник, который он нашел еще в далеком 2006 году на теле одного погибшего сталкера. А ведь тогда все только начиналось. Тогда я мог спокойно развернуть свои исследования, и никто мне не мешал. А значит, следует все же вернуться в прошлое и кое-что там изменить. Ладоням сразу стало тепло и приятно. Грани гаджета переливались голубоватыми бликами, завороженный, словно загипнотизированный взгляд, приковался к экрану. «Я знаю, что делать, и кто нам поможет!» Сенцов ехидно улыбнулся и перехватил КПК крепче. Тонкие губы сжались, глаза, смотрящие из-под очков, сузились, высоко задрался подбородок. В эту минуту ученый стал снова похож на одержимого злого гения Ока, каким и слыл прежде. «В чем дело, Борн? На тебе лица нет?» «О, великий! Давай короче!» «Мы потеряли связь с двойкой внешнего наблюдения. Дозор молчит уже четверть часа. И? Твои действия, предположения?» «Скорее всего, они мертвы. У меня строгая дисциплина в подразделении и четкое исполнение регламента и устава. Прошу твоего разрешения выдвинуться на поиски дозора в связи с тем, что ты запретил любую связь с наружным миром. А потерять еще людей не боишься?» «Я ничего не боюсь, но людьми своими разбрасываться тоже не могу. Разреши выход!» Сенцов закусил губу, перестал набивать ранец документами, из-под лобья взглянул на начальника безопасности. «Вылазку разрешаю. У твоих людей час времени, потом мы уходим. И, Борн, под твою ответственность. Если сталкеры узнают наше точное местонахождение, то считай, что больше не будет Ока, основателей и, соответственно, армады. И не будет, как ты помнишь, возможности твоего переноса в прошлое и встречи с больным сыном. Все понятно? Яволь, я благодарен тебе за то, что ты помнишь. Ступай, Борн. И да хранит тебя Око. Око хранит!» Легионер вышел, а профессор продолжил сборы. Через час им, горстке оставшихся от Ока, предстояло покинуть бункер, преодолеть горную гряду и достичь больших луж. А уж там найти болотника и через него армаду. Ту самую мистическую армаду, слухи о которой оказались совсем не беспочвенны. Уж в этом фанатичный ученый был теперь уверен на все 100%. Благодаря своему уму он с точностью смог определить местоположение сакрального объекта, построенного древними. Кем они были, эти древние? Одной из живших ранее на планете рас, погибшей или ушедшей через ту же самую армаду от надвигающегося катаклизма, куда-то на более спокойную ветвь параллельной реальности, или вообще к какой-то инопланетной цивилизации, почти сумевшей покорить всю Вселенную? Кто знает. Но не это сейчас волновало хозяина Ока. Погибли, пропали или ушли — какая разница? Главное, что их больше нет. И наверняка не будет уже никогда. Прошло много веков, тысяч или даже миллионов лет. За это время они, если бы желали узнать, что происходит в этой ветви реальности, давно бы вернулись, чтобы хоть одним глазком глянуть, чего достигло человечество, развивающееся после них, являющиеся их прямым наследником. А раз преемником, то и думать о собственном будущем, а возможно и прошлом, человечество имеет право само. Проснувшаяся с новой силой тщеславие ученого-фанатика заставило его лихорадочно искать выход из катастрофического положения. А еще глубокая обида на всех и вся. За несложившиеся планы и, что уж греха таить, жалкое, почти ничтожное существование в одном из черных пятен на теле планеты, в зоне. Он не видел жизни, поэтому сейчас готов был пойти на все, чтобы попытаться хоть что-то в ней исправить. И его больше всего сейчас волновало собственное прошлое, а для этого нужны были армада и, вдруг так сильно ставший ненавистным, болотник. Сенцов хорошо помнил этого человека, бывшего сержанта советской армии Виталия Скобленко. Одного из той четверки охраны ученого в пору его бытия начальником лаборатории секретного проекта на территории станции. Когда произошел первый роковой взрыв на АЭС, называемый позже «первой вспышкой». Подземелье с крысами-мутантами, разрушаемый реактор, затопленные тоннели, пространственный пузырь и невероятным образом попавший в лабораторию через портал «Мимикрим», обрушивший свой гнев на смельчаков. Скобленко впоследствии стал легендой зоны, известным врачевателем и знахарем-болотником, как и его товарищи, сержант Кицелюк, превратившийся в черного сталкера, сержант Баранов, названный картографом, и бывший старший лейтенант, а ныне полковник Шелестов. «Проклятие!» Сенцов ударил ребром ладони по краю жидкокристаллического монитора, отдернул руку, пронзенную болью, и задумался. «Шелестов! Отряд спецназа «Риф», который примкнул к сводной команде сталкеров «Анархии и пепла» для штурма станции. И, скорее всего, именно Шелестов и его волкодавы весомо повлияли на исход операции, нанесли укол оку в самое сердце. Сволочи! Не, я, как только завладею армадой, нырну в прошлое и все там изменю. Умерший от рака сынок Борна подождет. Ничего, успеется. Такие мелочи меня не интересуют». Обещание своему начальнику безопасности отправить его в тот год, когда ребенок натовца заболел, Сенцов не забывал и не снимал с себя ответственности за его реализацию. Но сейчас предстояли дела куда поважнее. Реконструкция зоны, реанимация погибшего персонала 28-й лаборатории АЭС, предотвращение взрыва и много-много других дел. Там же можно и ликвидировать Шелестова с его командой, чтобы они никогда уже не стали легендами. Да и на Большой Земле кое-что поменять, дабы привести в порядок орден масонов и наказать в нем кое-кого. Сенцов чертыхнулся и стал спешно собирать документы, вещи и гаджеты. Нужно было торопиться. Тем более исчезновение дозора его охраны тревожным звоночком известило о надвигающейся, несмотря на строжайшую секретность, опасности. Возможно, кто-то уже подбирался к бункеру. Новая двойка тевтонов, направленная для поиска предыдущей, наткнулась на мертвых товарищей уже через 15 минут начала поиска. Густой кустарник и редкие деревья не помешали тщательно осмотреть местность. Трупы бойцов в серых латах лежали рядышком, ровно, со сложенными на пробитой груди руками. Размер отверстий в грудной клетке каждого указывал на то, что их убили острым толстым оружием, типа копья или кола. Но пробить кевларовые доспехи с титановыми вставками такими вещами, даже очень остро заточенными, не представлялось возможным. Значит, нашелся кто-то, владеющий иным орудием для умерщвления или знающий особые способы убийства. Легионеры переглянулись и, несмотря на строжайший запрет любых разговоров в радиоэфире, экстренно доложились командиру. Едва один из тевтонов выключил гарнитуру и повернулся к напарнику, как получил удар по голове и упал на камни. Шлем выдержал, но перед глазами легионера поплыли радужные круги. Сквозь пелену и паутину треснувшего плагиоклаза забрала, он успел заметить тело своего товарища и волочащего его за ноги великана в черном одеянии с глубоким капюшоном на голове. Незнакомец уложил фанатика параллельно трупам других дозорных, отряхнул руки в мощных боевых перчатках и посмотрел на раненого врага. Боец застонал, рука потянулась к кобуре с пистолетом, мутное видение на миг стало четким и ясным. Шагающий к нему убийца с черным посохом, темный, видавший виды плащ, ружье за спиной, очень похожее на крупнокалиберный многозарядный оленей бой. Мысли легионера пронеслись со скоростью пули. Позорная смерть, проклятая жизнь и этот огромный киллер с посохом. С посохом? Так это же... Магнит, Ягун, нас убил черный сталкер. Как слышь? Закончить немец не успел. Острый черный композитный кол с хрустом пробил его латы и ребра, достав до позвоночника. Заставил выпустить из легких весь воздух и выгнуться дугой в предсмертной агонии. Сознание моментально растаяло, а до угасающего слуха донеслось. — Уходи в зону! Оставайся в ней! Уходи! Борн опустил усик переговорного устройства, перестав бессмысленно вызывать вторую двойку, и сжал кулаки. Бойцы, стоявшие рядом, сохраняли угрюмые выражения лиц. Начальник безопасности обвел мимолетным взглядом головы подчиненных и, без согласования с Великим, строго распорядился. — Уничтожить его! Немедленно! Отсюда не уйдем, пока не раздавим этого урода! Шайзе! Это приказ! Тому, кто прикончит чистильщика, внеочередное звание и артификат на большую землю. Всем ясно? Группа закивала, забряцала доспехами и снаряжением. — Выполнять! И помните одно. Мне он нужен только мертвым. Алис! Бойцы разбежались, почти не переговариваясь и стараясь не издавать лишних звуков. Шелестящие на ветру листва и шуршащий бурьян вмиг поглотили людей. Борн постоял минуту, играя желваками, сделал помощнику знак ожидать его и, предчувствуя новую вспышку гнева хозяина ока, связался с Сенцовым. Рано утром, когда солнце силилось побороть ночную мглу, пробиваясь сквозь частокол сосняка на изгибах сопок, а туман неохотно покидал низину, опушку Мари огласило настойчивое карканье черного ворона. Птица тревожно вертела головой, мигала фиолетовым глазом и топорщила перья, готовые в любую секунду сорваться с ветки. Что не нравилось пернатому в это раннее туманное утро, одному лешему было известно. Здесь, за пределами зоны, не стоило бояться хищных мутантов, отморозков-ренегатов, любящих палить по воронью, не виднелось и аномалий. Только вереница людей в серой пятнистой одежде, черных латах и темно-синей униформе, растянувшейся на десятки метров, смущала ворона. Он пристально следил за передвижением незнакомцев, посмевших нарушить его покой и границы территории. Следил и, может, статься, недоумевал. Зачем эти чудаки так рано тут бродят, да еще лезут в почти непроходимые болота? Чудаки, действительно, всю ночь уходили от погони и, теряя людей в горах, вроде бы смогли оторваться от вездесущего сильного врага. Теперь беглецам уже было не до стыда за позорный проигрыш всего лишь одному противнику. Они спешно покинули чащу и месили топкую почву низины. Их неприятель, покрошивший в сопках полтора десятка опытных тяжело вооруженных бойцов, не потерял, как они думали, след, а направился в обход маршрута легионеров прямо к тому секретному объекту среди трясин, которого так жаждал достичь Сенцов со сворой фанатиков. Этим самым он решил успокоить нервы в любую минуту ожидающих нападения врагов, а значит, усыпить их бдительность отсутствием преследования, а также внезапно встретить на финише остатки беглецов. В том, что их после топи больших луж и ловушек болотника станет меньше, черный сталкер не сомневался. Он не спеша брел по опушке леса, обходя валуны и сильно искривленные переплетения корней, на холмах и в ямах помогая себе артефактом посох, и был уже недалеко от намеченной цели. «Профессор, бойцы устали. Требуется привал. Необходимо поправить и подогнать снаряжение и оружие, выставить мины-ловушки, организовать заградительную линию», — сообщил тяжело дышавший Борн, стирающий с лица пот. «А почему ты меня перестал звать Великим?» Сенцов встал, как вкопанный, осматривая местность и сверяя маршрут по карте на экране планшета. Ни один КПК вне зоны уже не действовал и не выдавал никакой информации. Хотя у профессора оставался личный гаджет с кристаллом, который работал в любую погоду и немыслимых условиях. Прошу прощения. Регламент нарушен, но ты сам запретил мне... Проехали, Борн. Думаешь, оторвались от этого чудовища? Устали бойцы. Ишь, от чего устали? Бежать от одного единственного врага? Господин... Замолчи, офицер. Все вижу и сам. Боишься его? Сенцов саркастически усмехнулся. Да, есть за что. Знаю. Это же по указке твоих друзей из Всевластия. Мы сами создали из него подобного монстра. А я предупреждал, что исследования в этой области еще не завершены и требуют тщательной доработки. Так нет. Вам всем надо было срочно. Вот поэтому Око и проиграло тогда вместе с разрекламированным масонами Бастионом. И кому? Захудалым сталкерюгам. А еще тем, кого вы, западные душонки, боялись все века. Элите русского спецназа. Вот, вот из кого мне нужно было изначально пытаться сделать охрану нашего проекта. А я повелся на очередные увещевания западных прохиндеев. Не учел уроков прошлого. Русские никогда не начинали войн, но всегда, понимаешь ли, всегда их заканчивали. Победой! И не смотри на меня так. Не смотри. Все ты сам прекрасно знаешь и понимаешь. Вам, немцам, не помогает даже то, что вы уже почти обрусели на нашей земле. Ведь что для русского забава, для немца смерть? Веришь? Вот то-то. Боитесь. Всего уже боитесь. Гвардия, черт побери. Элита. Говно на палке вы, а не элита. Молчи! Слово вякнешь и вали ко всем чертям отсюда. Я церемониться не буду. Мне в армаде нужны самые достойные и сильные духом, а не поджавшие хвосты трусливые псы. Валяй. Отдых или как там у вас? Привал? Разрешаю. 10 минут. И дальше идем. Да, и накормите моих людей, весь персонал. Они мне нужны живыми и здравомыслящими. Не то что вы. Яволь! Легионер отошел в сторону, заскрежетал зубами, захрустел суставами кулаков. Ох, с какой бы радостью он раздавил этого очкастого клопа! Как надоело уже эта лабораторная крыса им всем! И ему, начальнику безопасности, особенно. Если бы не обещание Сенцова помочь Борну с телепортацией в прошлое, в родной Дрезден, где он, отец смертельно больного сына, смог бы финансово и морально повлиять на операцию и предотвратить развитие онкологического заболевания, то сейчас бы этот безумный и чопорный гений тонул в луже собственных крови и дерьма. А еще было так стыдно за слабость перед чистильщиком, этим черным сталкером, за бегство, потерю товарищей, унижение, что Борн силился рвануть обратно в лес, найти врага и схватиться с ним один на один. Может и умереть, но не слышать оскорбительных слов в свой адрес. Как бы ни был прав горе-ученый, даже несмотря на то, что Борн и сам долгое время прожил бок о бок с русскими и научился их понимать... Но за честь своей нации легионер готов был биться хоть с дюжиной черных сталкеров. Немец сплюнул и пошел отдавать распоряжение бойцам. Туман неохотно таял, два тевтона со слегами прощупывали болото, в то время как остальные отдыхали, утоляли жажду, минировали бережок и проверяли снаряжение. Сенцов забросил в рот пару пилюль, протер очки и сообщил об окончании привала. Субординацию он нарушал давно, хотя они с Борном четко разграничили сферы деятельности в клане. Профессор не должен был лезть в военные дела тевтонов, а офицер не имел права мешать работе ученых. Граница этих прав и обязанностей давно стерлась, но лучше от этого не становилось. Увы. Борн повторил команду Сенцова, торопя людей и навешивая на себя оружие и боекомплект. И хотя, по словам ученого, впереди не могло быть врагов, кроме трясин, опытный воин не мог расслабиться и облегчить свое снаряжение даже на грамм. Как там у этих русских говорят, и на старуху бывает проруха. Бойцы-славяне в группировке шутили, переделав поговорку на «и на старуху залазит Петруха». Ржали, потешались, расслабляли себя, как могли. Но все это раньше. Теперь же солдаты напоминали навьюченных, заморенных ишаков, потерявших разум, силы и боеспособность в схватках у станции и с чистильщиком. «Вперед, головорезы!» — гаркнул Борн, пытаясь хоть как-то воодушевить парней. «Сегодня вечером все будем дома, лакать пунш, есть жареные сосиски и лапать своих фрау и мадам. Живей, парни! Шевелим колготками и осматриваем округу. Больше смертей не будет, Нас 13, а не двое, поэтому все 13 и дойдем. Форвардс!» И только один из безусых молодых ученых, помощник Сенцова, пробурчал в респиратор. «Чертова дюжина! Вот здорово! Все там будем!» Черный сталкер стоял у желтой, испещренной росписью криптограмм стены и чинил доспехи. Внутреннее пространство армады напоминало склепы и ходы пирамиды Хеопса, которые он запомнил с детства, не пропуская ни одной передачи «Клуба путешественников» с Юрием Сенкевичем. Кадры съемок внутри пирамиды запомнились отчетливо. И вот уже после третьей ходки сюда, в сердце армады, ему снова и снова являлись картинки из прошлого. СССР, любимые познавательные передачи, библиотеки с книгами, постоянно ломающийся мопед «Рига-16», вечные строки и обалденный рок Виктора Цоя, дворцовые игры «Клек», «Пекарь» и «Шквара», рогатки, самопалы, спички по одной копейке за коробок, ароматный и вкусный лимонад «Буратино», школьная форма с красными галстуками и большие мамины глаза. Милые, теплые, родные. Армада, по-видимому, являлась внеземным сооружением, кроме всего прочего, способным переносить субъект в другое время или место. А еще она навевала воспоминания о прошлом или грезы о будущем, в которое почему-то верилось. Там, в зоне, среди зла и смертей, совсем не думалось, не мечталось. Память о далеком и приятном стиралась ужасным настоящим, тяжелой действительностью. А здесь ни о чем плохом и тревожном не хотелось даже мыслить. Рай! Чем не рай для жаждущего успокоения? Но только тогда, когда твоему миру и самой армаде ничего не угрожает. Стражи не должны дремать никогда. Охранять внутренний мир армады и смотреть за происходящим снаружи — их святой и неотъемлемый долг, прямая обязанность и вечная карма. Они почти забыли обо всем, что связывало с прошлым даже кровными узами. К примеру, Рексу пришлось, скрипя сердце, лишь смотреть со стороны на любимую семью. Иначе стражем быть просто невозможно. Вернее так, иначе этой семьи просто не существовало бы в будущем. Все равно старания сводятся к сохранению жизни и здоровья родных. Все ради этого. Истребитель и орк, оставшиеся от неприкасаемых, давно могли бы вернуться в прошлое к своим семьям. Однако, увы, не вернулись. Потому что, если бы не их труд, то не только семей, самого мира могло бы уже не быть. Но, боже мой, как же хочется иногда почувствовать себя тем беззаботным мальчишкой, ради которого и был создан весь этот мир. Так казалось ему когда-то. Давно. В бездонной пропасти лет. Тогда, когда о зоне еще даже не было никаких намеков. И он... Бывший сержант сверхсрочной службы Степан Кицелюк иногда решался взять небольшой отпуск за свой счет, поддавшись собственному с каждым разом все более настойчивому желанию, и отправлялся в далекую пору беззаботного детства, чтобы хоть одним глазком взглянуть на никогда не унывающего мальчишку, чтобы полной грудью вдохнуть воздух нерушимых идей и веры в светлое будущее, но лишь тогда, когда на это находилось свободное время. А его с каждым днем, увы, становилось все меньше. Потому что неуемное человечество придумывало все новые средства для приближения собственной кончины. Черный сталкер по привычке обработал раны, хотя мог этого и не делать. По неясным для него причинам, внутри армады полученные повреждения заживали сами по себе, быстро и почти без следов. Раньше он специально часто наведывался сюда, когда только стал стражем. После того, как пришел в себя, благодаря встрече с истребителем и его командой. Когда понял, что до этого, опьяненный ментальным воздействием ока, занимался совсем не безобидными делами, без разбору уничтожая в зоне почти всех встреченных на пути сталкеров, почему и получил прозвище «Чистильщик». Вернув себе человеческое сознание, он мучился не только угрызениями совести, но и ужасными болями во всем искалеченном оком теле. А внутри армады дикие боли отходили на второй план, забывались, быстро исцелялся организм, все лучше приспосабливающийся к симбиозу плоти и механики. Он даже хотел вернуть себе прежнее тело. Для этого требовалось лишь попасть в прошлое и немного его изменить. Но, основательно поразмыслив, решил оставить все как есть. Вторжение в прошлое — опасная вещь. А для борьбы со злом его новый облик подходил как нельзя лучше. К тому же армада с легкостью исцеляла чистильщика и действовала на него успокаивающе. А еще она могла точить ножи. Однажды он оставил в коридоре перехода случайно принесенный в армаду крепкий, но старый, ржавый и тупой нож. Откровенно испугался возмездия, непримиримой к оружию хозяйки, и просто отбросил его подальше, а сам, едва не начав молить о пощаде, занялся делами. Через некоторое время оставленный клинок снова попался ему в руки. Он звякнул под ногами торопящегося на выход стража, тот нагнулся и, к своему изумлению, увидел сверкающее острое лезвие с нанесенной на него витиеватой гравировкой. С тех пор между ним и армадой установилось понимание, а клинок теперь постоянно находился на бедре, в плотных кевларовых ножнах. У всех свои слабости, даже у армады. Ведь для собственной безопасности она позволила Рексу в главном зале управления использовать оружие против едва не завладевшей ею мглы. Но после этого черный сталкер ни разу не слышал о подобных ситуациях, поэтому кроме ножа и артефакта посох никогда не брал в армаду другого оружия. Закончив ремонт подпорченной после бурных встреч с легионерами брони, чистильщик привел в порядок экипировку и поменял позу. Сидеть внутри армады почему-то было не на чем. Только ровные коридоры, повороты, углы, лабиринт тоннелей, порталы-лифты, катакомбы. Не рассчитывали древние строители на то, что кому-то захочется устроить в армаде подобие зала ожиданий аэропорта или железнодорожного вокзала. Вероятно, думали, что путник лишь проследует через, но никак не присядет передохнуть. Кто знает, может быть, древние и не были людьми. Вдруг они могли летать, подобно птицам, или просто владели секретом левитации. В таком случае никаких стульев, естественно, не использовали. Но ему не привыкать к неудобствам. За свою долгую и бурную жизнь черный сталкер испытал многое. Лишь бы под ногами ощущалась опора, и то хорошо. А где ноги, там и остальные части тела и вживленных в него механизмов. Неискушенному туристу здесь заблудиться легко, да и врата не пустят в армаду простого смертного. А он, легенда зоны, давно стал избранным, к тому же стражем. В этом мире и времени он справлялся пока один, но чуяло сердце, что скоро грянут роковые события. Его самого, этот таинственный объект и всю местность вокруг ждут изменения. И чтобы они не стали губительными, он должен тщательно оберегать армаду, нести бремя заботы и ответственности за нее, защищать. Нет, в последние годы стражей заметно прибавилось, и это радовало. Но, к сожалению, даже такого количества катастрофически не хватало. Древние отчего-то бросили собственное детище, забыли в переплетении миров и времен. Возможно, ушли насовсем, а, быть может, и сгинули в неизвестной дали. Кто знает? Он пытался это выяснить, но так и не разобрался до сих пор с контрольной блокировкой управления, не смог ее преодолеть. Наверное, так и было задумано, чтобы отделить одну цивилизацию от другой, не создавать предпосылок к непониманию и возможной вражде. Чистильщик хмыкнул. Тут человечество само с собой разобраться и жить в мире не может, не то что с представителями другой цивилизации. Да он и не стремился к решительным действиям. Поставили блокировку, и ладно, значит, так надо. Вероятно, это действительно к лучшему. А лезть напропалую, не уважать себя не только как личность, но и как настоящего стража. Того, кто поставлен, чтобы не лезть куда не следует и не пускать к армаде чужих. Защищать, и только защищать ее неприкосновенность. А эти чужаки, давние и опасные враги, всеми силами стремились попасть в сердце больших луж и найти врата. И, кажется, это у них почти получилось. Он не мог остановить почти сошедшего с ума ученого. Не имел права. Расправиться с остальными — дело нескольких мгновений. Но заслужили ли они это? Ведь ведомые всезнающим ученым люди были просто ослеплены и обработаны искусственно созданным оком. Они не знали правды, а потому, как на привязи следовали за Сенцовым, веря в его всесилие. И глубоко ошибались. Конечно, всех в армаду врата не пропустят, но пару человек профессор с собой забрать сможет точно. В какие только хитросплетения иногда не складываются происходящие события, что остается только недоуменно разводить руки в стороны. Армада просчитала одного из возможных кандидатов в стражи, но даже она, оказывается, умеет ошибаться. Черный сталкер удивленно вскинул брови. Из-за трагической случайности Сенцов завладел ключом, предназначенным совсем не ему. Вот что делает иногда родственная кровь. А еще временные сдвиги, в которых виноваты проводимые Сенцовым в далеком 1986 году эксперименты. И исправить произошедшую ошибку сама армада не в состоянии. Это дело стражей. Что ж, завладевший не своим ключом, сам должен замкнуть временной круг, которых почему-то становится все больше. А мы ему в этом поможем. Подумав еще немного, черный сталкер отвернул рукав плаща, воткнул в едва видимое гнездо приемника на исписанной криптограммами стене штырь вживленного в тело устройства и мысленно передал картинку приближающихся к цели врагов. Он знал, кому отправлять сообщение, и ехидно ухмыльнулся. Встреча обещала быть очень интересной и весьма неожиданной для одной из сторон. Еле видимая гать в туманной дымке на зеленом полотне трясины вела почти прямиком к домику на сваях. Хижина хозяина больших луж уже виднелась сквозь молочную пелену, когда позади из ниоткуда вырос сам болотник. Внешне очень похожий на черного сталкера, будто они являлись выходцами из одного монашеского братства, легендарный эскулап все же при ближнем рассмотрении заметно отличался от своего друга. Длинный плащ, двухметровая клюка в руке, напоминающая смертоносный посох чистильщика, крепкое телосложение, но меньший рост, легкая сутулость и, конечно, примечательная бородка клинышком. Идущие последними ученые вскрикнули, бойцы-легионеры даже вскинули оружие, признав в возникшей фигуре своего кровного врага, но Сенцов жестом приказал опустить стволы. Глубокий капюшон на косматой седой голове, резкие черты лица, оливкового цвета одеяния, гадюка, обвившая слегу в руке старика, все говорило о том, что это действительно сам болотник. «Не смейте стрелять без моей команды!» — шепнул резко развернувшийся профессор через плечо застывшему позади Борну и уже громко обратился к старику. — Приветствую тебя, хозяин болот и лесов! — И тебе не хворать, старый знакомый! — раздалось в ответ. — Поворачивайте, человеки, в обратку. Нечего вам здесь делать. И ни в коем случае не вздумайте стрелять, хоть по команде, хоть без. Хм, это в ваших же интересах. «О, великий, разреши снять этого дерзкого старика!» Молодой боец-отмычка, присевший в трех метрах, посмотрел на ученого. «Пасть закрой, недоросль!» Свинцов нахмурился и снова прищурился, вглядываясь в очертания болотника. «Помнишь? Это хорошо. Значит, недомолвок между нами быть не должно. Но тогда где же твое хваленое гостеприимство, хозяин болот? Почему ты так неприветлив с нами? Мы тебе ничего плохого не сделали!» А ты прогоняешь гостей. А я вас в гости не звал. Гостеприимным можно быть лишь к званым и долгожданным людям. Судя по аурам некоторых из вас, я бы даже к болотам вас вряд ли подпустил. Не то что в дом приглашать. Уж извини, Константиныч. А поганить лужи черными делами не надо. Тем более вредить ей. Эта зона вас долго терпела. Ей простительно. Она живет за счет смертей, питается ими. А та, к которой вы стремитесь, идя по трупам, вам будет точно не рада. И уж поверьте, погубит в единый миг. Так что поворачивайте, пока целы. Ищите другие места, и желательно подальше отсюда. — Я его кончу, профессор! — пробурчал Борн, пошевелив ГП-37. — Молчи, идиот! — Эй, болотник, ты что-то очень недобрый сегодня! Не стоит так обращаться с дюжиной вооруженных гостей, жаждущих полюбоваться видами твоих прекрасных луж. Разве тебе самому жизнь недорога? Пропусти нас, а мы в долгу не останемся. Хм, жизнь? А откуда ты уверен, что она во мне еще есть? На мой взгляд, я умер еще тогда, при первой вспышке. Все остальное уже просто необходимое для других существования. И разве после всего произошедшего я чем-то обязан тебе? Не наоборот ли? Подумай сам хорошенько. Ведь во всем происходящем вокруг есть твоя вина, и немалая. Где тот идейный ученый, которого я знавал в далекие годы? Где его человеколюбие и непримиримость ко всему плохому? Разве ты забыл, с каким презрением вспоминал тогда погубивший многие миллионы ни в чем не повинных жизней фашизм? Как мечтал исправить в прошлом хоть что-то к лучшему? Наверное, забыл. Что ж, все ясно. Болотник вздохнул и слегка ударил посохом по гати. Я сказал свое слово, Сенцов. Ступайте прочь и закройте свое око уже раз и навсегда. Оно потеряло силу и власть. И здесь зона не всесильна. Здесь начинается власть армады. Все, разговор закончен. А вот это он зря. Я не позволю никому склонять священное имя ока и дерзить нам. Сенцов понял, что разговаривать с болотником бесполезно. К тому же тот в присутствии едва ли не последних приверженцев ока начал крамольные речи, а этого ученый-фанатик допустить не мог. Сокрушенно покачав головой, он решился. — Никто не остановит меня на пути к армаде. — Борн, давай! — Мангуст! — отдал короткий приказ начальник безопасности и сам передернул затвор за спиной Сенцова. Не успел боец-проводник вскинуть ствол автомата, как пятно тины рядом с ним разверзлось, и высунувшаяся из болотины огромная зубастая пасть, схватив легионера, увлекла его в глубину трясины. Только булькнула жижа. Сенцов отпрянул, чуть не сбив Тевтона. Бум подхватил профессора и, чертыхаясь, поволок его назад, отдавая команду «Уничтожить врага!». Один из бойцов пропустил мимо себя обоих начальников, перекрестился слева направо, быстро осмотрел топи вокруг и выпустил очередь. Пули по дуге прострочили плотную от болотных растений поверхность воды. Еще и еще. Легионер мгновенно сменил магазин, вскинул автомат и направил его вдаль. Поводил стволом, едва не вжимая прицел в глаз, оторвался от цели указателя и осмотрелся кругом. На болотах и гати никого не было. Болотник исчез, а трясина огласилась десятками различных звуков, леденящих жилы. Вздохи, кваканье, плеск воды, шипение, бульканье, треск, завывание, щелчки. — Вон островок! Отходим к нему! — крикнул Борн, помогая Сенцову прийти в чувство. Астма, от которой фанатичный ученый благодаря зоне почти избавился, опять проявилась в самый неподходящий момент. — Нам нужно вперед! Только вперед! — заголосил очнувшийся с холодящей ментоловой пилюлей во рту профессор. Одернул одежду и выхватил из кармана пистолет. — Испанец, прикрываешь! Френч, прощупай остров! Остальным держать фланги и тыл! — распорядился начальник безопасности, не отнимая приклада винтовки от плеча и водя стволом по сторонам. Отряд, лихорадочно озираясь, в спешке перебрался на пятачок травы в 10 метров диаметром и по кругу ощетинился стволами всего имеющегося вооружения. Трое ученых в синей униформе вместе с Сенцовым сгрудились в центре кольца обороны. Они боязливо топтались на месте и затравленно зыркали по сторонам. Герметичные скафандры и респираторы придавали им вид астронавтов, покорителей неизвестной планеты. То там, то здесь, из мутной грязной воды, принялись высовываться различные твари, которые при ближнем рассмотрении выглядели отнюдь не мутантами или уродливыми созданиями. Жабы, гадюки, выдры, рыбины, пиявки, правда, очень крупных размеров. В воздухе с пронзительными криками порхали птицы, бомбя пометом шлемы перепуганных людей. Из трясины и травы на островке начали вырываться струйки мутной воды и фонтаны газа. — Они нас решили до смерти обгадить и до глухоты заквакать! — ехидно ухмыльнулся, сообразивший, что все не так страшно, Борн и с иронией посоветовал одному из бойцов. — Френч, пугни их картечью! Легионер вынул из заплечного чехла короткое помповое ружье, пару раз выстрелил в воздух по птицам и по болотной жиже рядом с островком. Гвалт чуть затих. Живность почти исчезла. Только один из тевтонов пыхтел, пытаясь разделаться с гадюкой, вцепившейся в его ногу. Он махал ножом, похожим на палаш, матерился и буравил сырую почву каблуком бронированного берца. «Нужно выдвигаться», — сообщил Сенцов, устало стирая со стекла маски грязные брызги. «И срочно! Может статься, через час будет поздно!» «Я воль, профессор. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь и куда мы идем?» «Борн, заткнись и делай свое дело. Скоро увидим, на правильном ли мы пути, и всегда ли ты так храбр, как в зенитном отпоре безвредным птичкам». Немец скривился и тяжело вздохнул, но снова пересилил себя, отогнав желание убить эту лабораторную крысу одним щелчком. С каждым разом сдерживаться удавалось все труднее. Лишь мысль о возможном спасении сына все еще сдерживала легионера. Он отдал команду и поднялся с корточек сам. Через несколько минут отряд осторожно двинулся по гати, осматривая каждый кустик и камышинку, держа пальцы на спусковых крючках. Все помнили страшную гибель мангуста, нападки зверья, подверженного ментальному воздействию болотника, его угрозы и таинственные исчезновения. Чтобы победить, в первую очередь нужно было преодолеть дикий животный страх. Вдалеке послышалось стрекотание пропеллера. Вентилятора в болотах не имелось, да и подключить его было не к чему, поэтому опешившие бойцы насторожились, ожидая развязки. Борн посадил отряд на корточки, опасаясь вероятности попадания по бойцам со стороны пока еще невидимого врага. Начал было говорить еще что-то, но вдруг шум винта пропал, а набежавший туман выплюнул в людей увесистый камень, выпущенный из пращи. Булыжник угодил точно в шлем одного из ученых и опрокинул его навзничь. Стекло панорамы лопнуло, осколки впились в лицо, мгновенно окрасившееся кровью. Борн зло выругался и, привстав, выпустил длинную очередь вдоль уходящей в туманной марево гати. Скорее всего, именно оттуда прилетел злополучный камень. Эхо выстрелов долго витало над болотами, а потом затихло где-то вдали. Наступила мертвая тишина, только наполненная растительностью вязкой жижа плескалась о край настила. Начавший приходить в себя ученый застонал, по-детски запричитал, кляня неудачный поход. Оживившийся Сенцов быстро заткнул ему рот и строго посмотрел на начальника службы безопасности. Тот кивнул, обошел профессора, поднял двух бойцов, и они втроем направились вперед. Гать качалась и проваливалась в топь, скрипела и чавкала под ногами тяжелых тевтонов. Вскоре крадущиеся фигуры растворились в пелене тумана. Удрученный Сенцов осмотрел раненого, сделал неутешительный вывод, что тот ослеплен и не сможет идти сам. Выругался и хлопнул себя по колену. Меньше всего ему хотелось потерять помощников, и больше всего — быстрее достичь армады. Профессор ни разу там не был, но точно знал ее местонахождение и свойства. Он достал КПК со священным кристаллом, ключом управления армады, активировал экран. Прибор определил точку их нахождения на местности, мигающим пунктиром обозначил тропу к вратам, высветил октайдер на темно-зеленом фоне карты. Сенцов усмехнулся, довольно чмокнул губами. Путь к армаде был у него в руках. Умрет, а никому не отдаст этот необыкновенный маршрутизатор. Хотя умирать-то как раз и не хотелось. Недалеко раздались выстрелы. Затем все снова стихло. Через несколько минут Борн сообщил по связи, что путь свободен. И хотя его голос показался Сенцову слишком угрюмым и злым, профессор довольно осклабился, потеребил козлиную бородку и закрыл забрало шлема. Группа тотчас выдвинулась вперед. Через сотню метров отряд прошел мимо плавающего в ряске трупа легионера. Еще через 10 шагов на гнилых ветках гати они увидели другого бойца с арбалетным болтом в глазу. Борн сидел в позе лотоса рядом с телом тевтона на развилке гати, ответвление которой узкой тропкой уходило влево, точно на запад. Офицер шепотом доложил о свободном пути, гибели двух бойцов и желании остаться здесь, прикрывать группу. — Нет, — возразил профессор, — я не могу позволить остаться своему лучшему телохранителю и человеку, которого должен отправить в прошлое, к сыну. Ты пойдешь со мной, Борн. Оставь в прикрытии другого. Кстати, кто убил этих парней? Кого нужно опасаться? Болотник. Это его ловушки. А по пятам, видимо, идет чистильщик. Мне самому нужно разобраться с ними. Слышишь? Самому! За своих людей я голову откручу. Я ценю твое предложение и непременно воспользуюсь им. Но сначала я отомщу этим драным легендам. Шайза! Не смеши меня, Борн. Ты один с двумя легендами зоны? С ними не смогло справиться куда большее войско, от которого осталось... Сенцов широким жестом показал на жалкую кучку перепуганных людей. Короче, ты, как начальник службы безопасности, нужен мне там. Профессор показал на запад. Там армада, уже совсем недалеко, а моих помощников должен сопровождать опытный и сильный воин. Я уважаю твоих бойцов, они тоже крепкие ребята, но ты пойдешь со мной. Все, и хватит спорить, мы теряем время. Борн закрыл единственный целый глаз убитого солдата, взял его винтовку и рюкзак, столкнул тело в жижу трясины. «Покойся с миром, Гельмут. Зона с нами. Да хранит тебя око!» Он долго пытался выбрать из оставшихся бойцов смертника или, если мягче сказать, боевую единицу прикрытия. С трудом выбрал, отчего тевтон в экзоскелете с офицерской нашивкой на защитном щитке плеча понуро свесил голову. «Виль, если не ты, то кто же еще? Я верю тебе и наделяю силой и властью великого О. Продержись полчаса и ступай за нами. Мы еще встретимся. Обязательно. Виль!» «Да, командир. Я воль. Будет сделано», — вяло ответил офицер тевтон. Борн передал ему боекомплект и винтовку убитого арбалетным болтом бойца, поощрительно хлопнул по плечу и отправился вслед группе, зашагавшей на запад. Легионер постоял минуту, прощаясь с товарищами, сплюнул в болото и повернулся, чтобы готовиться к обороне или смерти. Он еще не знал толком, к чему. И уткнулся взглядом в серую бородку хозяина больших луж, стоящего прямо перед ним. Травинки и семена растений, застрявшие в волосах, последнее, что увидел в своей жизни офицер. Болотник тремя пальцами, как обычно крестит православные, ткнул легионера в переносицу со словами: «Тссс, тихо, окаянный, не шлепай громко, железяка!» Он зацепил посохом пневмопривод тазобедренной части тяжеловеса, подтянул к себе, не дав тому звучно плюхнуться в топь, а затем медленно отпустил захват. Тевтон, получивший в мозг сильнейший импульс ментальной энергии, потерял сознание, и, несмотря на многочисленные инъекции лекарств и стимуляторов, сделанные внутренней смарт-оболочкой модуля, скользнул в болото. Брызг не было, а тяжеленное тело тотчас скрылось под слоем ряски и тины. Обернувшийся на миг Борн не увидел никого на распутье гади, только редкие клочки тумана и вздувшийся, но не лопнувший пузырь в трясине. Он сжал зубы и быстро пошел вслед поредевшей группе. Глава 16. Конец ока. Армада умела хранить свои секреты. Мало того, она искусно пряталась в сердце больших луж, под толщей трясин, и скрывалась за вратами. Последние никак себя не проявляли в материальном мире, но являлись единственным входом в огромный энергетический комплекс, запрятанный в недрах земли. Одновременно ловушка и дверь. Избранного или желанного гостя врата отправляли прямиком в армаду. Непрошенного визитера могли с легкостью убить. Это убедительно доказывали многочисленные останки животных и людей, плавающие возле окончания гати. Очень многим не посчастливилось удачно пройти фейс-контроль и очутиться внутри заветного волшебного объекта. Сенцов со вздохом облегчения понял, что они наконец-то дошли, и дальше им предстояло миновать врата. Как нужно действовать, он не знал, но чувствовал, что может пробраться внутрь. Большие надежды ученый возлагал на необычный КПК. Все-таки кристалл, находящийся внутри наладонника, вел владельца, внушая правильный порядок действий. И пока профессор ни разу не ошибся с направлением, хотя и потерял по дороге кучу людей. Но что люди? Материал, глина, пластилин. В достижении столь важной цели все способы хороши. Выбирай на вкус. И Сенцов выбрал снова. Сейчас со мной идут Борн и...» Он пробежал взглядом по людям, остановившись на взъерошенном молодом ученом с маской респиратора на лице. «И Мещеряков. Остальные ждут здесь. Проведем разведку, после этого заберем и вас. Ясно?» Все, кроме одного, закивали. Раненый ученый с закрытыми глазами и изрезанным лицом сквозь зубы процедил. «Я против, Вениамин Константинович. Вы же знаете, что войти в армаду можно только один раз. Она не проходной питерский дворик, чтобы...» «Рот закрой, доцент!» — оборвал говорящего Борн, ткнув раненого стволом винтовки в бок. «Я найду способ и возможность вернуться за вами и провести внутрь комплекса. И хватит демагогии, Павел. На вас остальные пялятся. Вы же здесь самый опытный из всех. Потерпите еще немного. Я не для того тащил вас от самой станции, чтобы бросить на входе». «Хорошо, профессор». Лежащий неохотно кивнул и отвернулся, прошептав едва слышно. «Это конец». «Борн, у меня к вам необычная просьба». Сенцов, заметив удивление начальника службы безопасности, облизнул губы и, заставив всех легионеров изумиться, выдал. «С собой не берем никакого оружия». Борн сдвинул брови, сделал недовольную мину и, не выдержав, цыкнул. «Профессор, ты спятил! Это шутка сейчас была!» Не менее раздраженный Сенцов едва не закричал во весь голос. «Еще раз скажешь мне это слово, я тут же брошу тебя и возьму другого! Надоело уже тебе все пережевывать, как беззубому ребенку! Ученый человек и сумасшествие — вещи несовместимые! Запомни это, Борн!» «Как никакого оружия? А внутри мне от врагов чем отбиваться? Ногами, что ли, махать?» «Внутри нет и не может быть врагов. Мы прошли все ловушки и преграды армады, поэтому там...» — профессор показал рукой вглубь болота. «Там сможет выжить только безоружный человек». «Ну смотри, я бы не стал». «Ты слышал, Борн?» — Сенцова начала трясти от негодования. «Понял, понял. То есть я воль». Начальник службы безопасности стал поспешно разоружаться. Нужно признать, делал он это против воли и совсем неохотно. Кислую физиономию и вялые движения, бранный шепот и нервозность заметили все. Спешащий профессор ждал, нервно торопя легионера. Потом повернулся к своему помощнику. Мещеряков тоже суетился, ковыряясь в рюкзаке. «А фляжку с водой брать можно?» «Можно, Дима, фляжку можно. Она же у вас пластиковая». «Да, ну, в воде же много железа». «Ох, а в организме вашем его меньше, что ли? Не парите чушь. Прекрасно же знаете все нюансы этого перехода. Что вы мне дурные вопросы задаете?» «Простите, Вениамин Константинович, я нервничаю очень. Ведь мы приближаемся сейчас едва ли не к самой важной загадке». «Да бросьте вы уже! Сейчас не время для демагогии и восторженных рукоплесканий. Нам нужно торопиться, понимаете вы это? Быстрее! Я уже не прошу! Это требование!» Пока ученые вели бесполезный спор, Борн тайком сунул за пояс под нательное белье пистолет, перехватил деревянную слегу, повесил полупустой рюкзак на плечо, встал в готовности и уставился на Сенцова. Тот снова обратился к нему. «Крупных металлических предметов нет? Оружия?» «Нет, чисто все». Взволнованный ученый кивнул и обратился к отряду с напутственной короткой речью. Пожелал терпения, сил, обязательно дождаться возвращения руководства, стеречь тыл и ничего не бояться. «Виль должен догнать нас. Встретьте его. Если что, помогите», — добавил Борн к словам профессора, пожал руки всем бойцам, утешительно похлопал по плечам научных работников. Затем по команде Сенцова с одной стороны к ученому прижался Борн, а с другой — трясущийся Мещеряков. Профессор вытянул вперед руку с КПК, нажал нужную кнопку. Гаджет засиял, словно светодиодная лампа, завибрировал. Пятно чистой воды перед людьми вздрогнуло, пустило рябь мелких волн и снова успокоилось. Сенцов сильнее сжал локти напарников и вместе с ними сделал шаг вперед. Горстка оставшихся на гате сотрудников и защитников теперь уже бывшего ока отшатнулась и охнула. Все хлопали глазами и недоумевали, потеряв троицу из вида. Сенцов, Мещеряков и Борн пропали под водой без брызг, волн и даже малейшего звука. Болото вновь ожило какофонией голосов и бульканье лопающихся среди ряски пузырей, а налетевший шквал ветра заставил людей встрепенуться и вернуться в реальный мир. И этот мир не сулил ничего хорошего и доброго, хотя бы потому, что по проложенному настилу гати с востока к ним направлялся болотник. Желтый длинный коридор армады, тоннелем, уходящий вдаль, казалось, на многие километры, был пуст и прохладен. Стены, покрытые иероглифами и рисунками с неизвестными человечеству символами, сужались кверху, сохраняя внизу прямую неширокую дорожку, исчезающую в сумеречном свете далеко впереди. Таких помещений ни Сенцов, ни Борн, ни Мещеряков еще не встречали, поэтому, залюбовавшись видом, отвлеклись и не сразу заметили черного сталкера, призраком вышедшего из незаметной ниши в оранжевой каменной кладке. «Зря вы сюда пришли!» — предупредил он, выставляя посох копьем вперед. «Я оставлял вам шанс вернуться обратно, но вы им не воспользовались. И теперь ваши останки долго будут блуждать по лабиринтам армады». «Чистильщик!» — воскликнул Борн, резким движением выдергивая из-за пояса пистолет. «Вот и поквитаемся, проклятый сталкер!» «Ты что наделал, урод?» Сенцов с Мещеряковым, ошалев при виде этого, отпрянули от Борна в разные стороны. Наличие пистолета они испугались сильнее, чем черного сталкера. «Я же категорически запретил брать с собой металл и оружие вообще! Идиот!» По огромным ходам прокатилось громогласное эхо. «Да пошел ты ко всем чертям, шайзе!» — прошипел начальник службы безопасности, глядя ненавидящими глазами настоящего впереди врага, и выстрелил. Вопреки его ожиданиям, пуля не долетела до цели. Она зависла в воздухе, стала видимой всем участникам мизансцены, растворилась и осыпалась на пол. Вслед за этим Борн вскрикнул от боли, потому что пистолет в его руке повторил судьбу выпущенной пули. Рассыпался в прах. Металлическая стружка, гонимая сквозняком, будто пыль, устремилась по тоннелю мимо невозмутимо застывшего, ухмыляющегося черного сталкера. Вслед за этим застонал сам легионер. Потом длинное помещение огласилось яростным криком боли. Борн корчился и танцевал смертельный рок-н-ролл. Плоть его постепенно пропадала и пеплом осыпалась на пол. Вскоре посреди коридора стоял оплетенный связками сухожилий, страшно вытаращивший из головы черепа глазные яблоки скелет и шатался из стороны в сторону. Мещеряков истошно завизжал, прикрывая рот ладонью, и присел у стены на корточки. Сенцов же лишь безнадежно махнул рукой и обреченно опустил голову, ожидая нападения черного сталкера. Но тот, вопреки ожиданиям, оперся на посох артефакт, медленно подошел к остаткам бывшего легионера, аккуратно поднес руку к колбу черепа и замер на мгновение в такой позе. Послышалось тихое, слегка нарастающее гудение, в воздухе запахло озоном, пробежал легкий ветерок. Скелет вздрогнул, окутался серебристым сиянием и двинулся вперед по коридору. Сенцов из-под лобья завороженно пялился все это время на кошмарную картину необычной смерти начальника службы безопасности, с трудом проглотил ком в горле и повернулся на голос стража. «У вас есть 3 минуты, чтобы собраться с духом и последовать за своим бывшим товарищем. Там вскоре решится ваша судьба, потому что места в этом мире для вас больше не осталось. Профессор, а тебя ожидает один человек, который о многом хочет с тобой поговорить. Но о многом не получится, к сожалению, потому что времени осталось совсем мало. У стражей и без вас слишком много работы». «Хм, вот так, даже родной крови часто совсем не уделяем внимания. Но там все и узнаете. Итак, время пошло». «Постой!» — забубнил Сенцов, прижимаясь спиной к желтой холодной стене. «Как же так? Я столько вынашивал идею познания мироздания, переноса тела в сигнатуре пространства, наконец, изучение армады как таковой. Как же? Я не понимаю. Не хочу я так?» «Вениамин Константинович, неужели непонятно, что я никогда не говорю зря? Пора бы тебе уже привыкнуть. Столько лет знаем друг друга. У тебя осталась минута на раздумья. В противном случае все равно выйдет, по-моему, но только тогда я зашлю тебя к динозаврам в юрский период, куда-нибудь в Перу, и совсем не в это измерение. Ты этого хочешь?» «Проклятье! Я так не могу! Я хотел увидеть дочерей, жену повидать. Мне многое нужно им сказать, передать и...» «Я же сказал, что тебя впереди ожидает встреча с одним человеком», — перебил черный сталкер профессора. «И он все тебе разъяснит, доходчиво и популярно. Поэтому сейчас вы оба идете только вперед». «Да-да, конечно, я понимаю, я очень все понимаю. проблеял ученый, тряся куцей бородкой и патлами редких волос. «А как же мой кристалл? Ведь я тоже являюсь избранным, если он у меня есть!» «Ох!» — черный сталкер протяжно вздохнул. «Вот что за люди, а? Постоянно ищут хоть какие-то оправдания. Неужели я не ясно сказал? Все узнаете там, куда пойдете. А если честно, с каким наслаждением я бы лично убил тебя, горе-научник? Но, увы, не суждено». Сенцов вздрогнул, кивнул и уточнил. «Тогда только одна просьба». «Никаких просьб. Ты не в той ситуации и положении, чтобы просить. Ты явился сюда врагом, непрошенным чужаком. Силой взломал врата, воспользовавшись чужим ключом. Нарушил правила. И хочешь просить?» «Я понимаю. Все понимаю. Идемте, Мещеряков». Сенцов поймал взглядом уже порядком ушедший вперед скелет, окутанный серебристым силовым облачком. «Ступай, ступай, бывший хозяин ока. Но помни, хоть мне и не дано убить тебя, но один неверный шаг или злобный умысел, и армада поступит с тобой так же, как с твоим охранником». Они направились по абсолютно ровному прямому тоннелю, в стенах которого отсутствовали двери, ниши и комнаты. Сенцов, в руках которого уже почти оказался покой едва ли не всего мироздания, постоянно озирался, ища выход из создавшегося положения, надеясь обмануть стража. Но ничего путного в голову не приходило. На душе стало жутковато и холодно. Такое обычно случалось, когда приходилось кем-то жертвовать или кого-то убивать. Вскоре коридор превратился в огромный зал, одну сторону которого заменила пропасть, похожая на разлом. С одним отличием. Профессор ощутил ледяное дуновение тьмы из бездны, принял влево и прижался к стене. Страж подтолкнул его в бок и ухмыльнулся. — Иди, Сенцов, это твоя судьба. Ученый зло посмотрел на черного сталкера, проглотил слюну, почуяв песок на зубах, кивнул и снова пошел вперед, с ненавистью буравя колючим взглядом черный разлом пропасти. «Так ненавидишь меня, что готов убить?» — вдруг едва ли не в ухо спросил чистильщик, заставив вздрогнуть в очередной раз от неожиданности. «А ты уверен, что сможешь собственными руками сделать это? Не чужими, как ты поступил тогда, когда в организованной тобой лаборатории уродовали мое тело. Так ведь, Мещеряков?» — громко уточнил черный сталкер у едва не подпрыгнувшего от испуга молодого ученого. «Так, именно так!» — он вновь обратился к профессору. «Не чужими руками, а своими, розовыми, тонкими, ухоженными пальчиками. Готов?» «Нет, никого я не хочу убивать. Всему свое время и каждому его срок», — промямлил Сенцов, мгновенно вспотев, несмотря на идущий изо рта пар и холодное дыхание пропасти слева. Страж цыкнул, подошел к обрыву, остановился на краю тропы. Повернулся к ученому и посмотрел прямо в его глаза. «А ты попробуй, очкарик. Глядишь, и получится. Вдруг ты опять будешь на коне и армадой завладеешь. Хе! Боишься? Знаешь, что это благодаря тебе мы все пятеро застряли во времени и пространстве еще в далеком 86-м, и поэтому убить друг друга никак не можем, являясь одним целым, но в различных обличиях сразу в нескольких параллельных мирах. Не знал этого? Так знай. Потому что даже попытка одного из нас убить другого может привести к тому, что армада просто уничтожит местную копию. Ну или зашвырнет ее, черт знает куда. Ты готов к этому, профессор?» Его тон и слова обескуражили ученого, заставили его сжаться и задрожать. Спина взмокла, руки затряслись, подбородок с клочками бородки заходил ходуном. Лицо побледнело. «Я... нет, не буду. Зачем? Я...» «Часы заря! Кишка тонка, да, Сенцов?» «Ха!» «Но мы уже пришли». Черный сталкер указал профессору на высокий треугольный проем в стене. «Тебе туда. А мы тут пока с Мещеряковым поговорим по душам. Про жизнь и жизнь после смерти». И он, многозначительно глядя на скукожившегося ученого, заразительно захохотал. «Что это? Как? Галлюцинации?» Сенцов стоял посреди огромного зала, теряющимся в недосягаемой высоте потолком. Под ногами сверкал переливами почти прозрачный кристаллический пол. Перехватило дыхание от напряжения и чистоты прохладного воздуха. Он ощущал сейчас себя микроскопической песчинкой на бескрайних просторах мироздания, настолько мизерной и ничтожной, что даже не помышлял более ни о чем, и был обескуражен, смят, поражен увиденным. «Здравствуй, отец!» Стоящая рядом с рослым сталкером Лиза смахнула легким движением набежавшую слезу. «Тебе не чудится. Это действительно я, твоя старшая дочь». «Но как?» Большего вымолвить профессор не смог. «Обыкновенно. Уж не тебе, научному светилу, рассказывать, как, бывает, переплетаются нити судьбы обыкновенных, казалось бы, людей. Но в данном случае ответ прост. Всему виной твоя научная деятельность. А еще выбор той, к которой ты стремился едва ли не всю свою сознательную жизнь. Я говорю сейчас об Армаде. Да, это она так распорядилась, что я стала стражем. И уже давно, еще тогда, когда ты только начинал свою работу по созданию проекта «Око». Сначала я просто рискнула и долго безрезультатно искала пропавшего в недрах зоны отца. Много воды утекло, на многие смерти пришлось насмотреться, видеть беду людей и их нечастые радости. Даже маму Злата похоронила без меня. Да, она получила большую дозу радиации еще при первой вспышке. Прожила еще несколько лет. И тихо, в одну из ночей, когда с горестью вспоминала тебя, ушла от нас. А ты за все эти годы, занятый своими фанатичными исследованиями и опытами, так и не вспомнил о ней по-настоящему. Ведь так? Сенцов упал на колени и опустил на грудь голову. «Так, но ведь я...» «Ты? Ты забыл самый главный принцип для человека!» Лиза повысила голос. «Ты забыл о своей крови, о близких тебе людях, о тех, кто видел в тебе надежду и опору, крепкое мужское плечо!» «Вот!» — она указала на стоящего рядом сталкера. «Знакомься, это мой друг, Рекс, в миру Максим Вершинин, который прошел через многое, пока стал стражем. Он отрекся от семьи. Вернее, не так. Ему пришлось отказаться от семьи, но только после того, как удалось давно погибшую семью вернуть к жизни. Да, да, через Армаду и с моей помощью. Он не забыл о своей крови. Он вернул родных из небытия, но заплатил за это высокую цену. Не знаю, насколько мне удается заменять Максиму семью, но я люблю этого человека и прекрасно понимаю его. И поэтому всегда нахожусь рядом, в печали и радости, потому что здесь мы — единое целое. Поникший Сенцов еще ниже опустил голову и разрыдался во весь голос. А Лиза, не стыдясь собственных слез, продолжила. — Не кайся, это лишь малая твоя вина по сравнению с тем, что произошло в другом месте. Там тебе удалось погубить миллиарды человеческих жизней. — Не веришь? Тогда слушай. Мы сейчас находимся в той ветви реальности, которую Армада создала после изменения Рексом прошлого. Это исправленный мир, и тут тебе не удастся запустить всемирный катаклизм благодаря неправильной активации Армады, потому что здесь ты даже не попадешь к ее управлению. Но как же? Как же ключ? Ключ? А это не твой ключ. Представляешь, Армада тоже умеет ошибаться. И в том мире, где произошел катаклизм, она не сумела просчитать твои действия, отчего по ноосфере и тектоническим разломам планеты прокатилась энергетическая волна ужасающей силы, вызвав множество катастроф на таких опасных объектах, как АЭС и склады химического оружия. При этом погибло 5/6 населения планеты. А здесь, опять же, благодаря твоим исследованиям по перемещению во времени, Армада дала сбой и отправила тебе кристалл вместе с КПК, который предназначался той же крови, что и у тебя, твоей младшей дочери, Злате. Это ее ключ, и сейчас она находится в беде, в том мире, где после организованного тобой катаклизма образовалась так называемая падь. Как я могу помочь ей? Сенцов вскинул голову. Скоро узнаешь. И поможешь не столько ей, сколько самому себе. Уже есть тот, кто поможет Злате, и он в пути. Твоя же задача состоит в другом. Ты должен замкнуть временной круг, устранив некоторые нестыковки событий. «Вспомни хорошенько, видел ли ты раньше что-нибудь похожее на этот КПК?» Профессор вздрогнул и встрепенулся. «Да, да, точно! Я ведь уже держал такой же КПК и даже исследовал его тогда, перед первой вспышкой!» «Погодите, такой же? Или все-таки этот же самый?» Осененный догадкой Сенцов вскочил на ноги. Лиза улыбнулась. «Наконец-то до тебя дошло! Вот что значит ничего не замечать, будучи погруженным в собственные фанатичные исследования!» «И сейчас ты должен отправить КПК вместе с кристаллом самому себе в далекий 86-й год». «Ну ведь...» — ученый снова засомневался. «Ну ведь я тогда отдал КПК Шелестову? Как же...» «Правильно. И Шелестов отдаст его Злате. Там, в Паде. А ты отправишь его себе». «Так вот откуда взялся тогда тот неожиданный пузырь портала. Появился и сразу схлопнулся, оставив на площадке комплекса КПК и человеческие кости вместе с черепом. А откуда же?» «А вот отсюда!» — настала пора вставить слово Рексу. «Вот отсюда кости и череп!» Сталкер указал на стоящий неподалеку, у небольшой площадки, окруженной множеством стоек, скелет бывшего начальника службы безопасности Легиона. «Да!» — Сенцов кивнул. «А еще там был старый ржавый охотничий нож. Где же его взять сейчас? Ведь оружие...» «Армада иногда умеет делать исключения», — прогремел из-за спины профессора голос черного сталкера, в очередной раз заставив того вздрогнуть. «Тебе нужен нож? Легко!» Чистильщик подошел к Сенцову вплотную и вытащил из ножен на бедре сверкающий клинок. «Жалко с ним расставаться, но придется. А еще жалко, что он снова покроется толстым слоем ржавчины». «Но как?» — ученый округлил от страха глаза, боясь, что сейчас с черным сталкером произойдет то, что произошло с Борном. «Он ведь из железа!» «А ты еще не забыл, из чего, благодаря твоим стараниям, состою почти наполовину я сам? Это же ты отдал распоряжение сделать из меня то, что я представляю собой сейчас. И, как видишь, ничего не происходит?» «Потому что армада нуждается во мне, как в Рексе, Лизе, а теперь и в младшей твоей дочери Злате. Ей нужны защитники, стражи, достойно выполняющие свою работу, чтобы оградить ее от подобных тебе. Так что собирайся, скоро и тебе предстоит дальняя дорога. Пора искупать грехи». Рекс забрал из рук Сенцова КПК, принял от чистильщика сверкающий сталью клинок и подошел к окутанному серебристым сиянием скелету. «Ты слышишь меня, легионер?» Тот, смотря прямо перед собой вытаращенными яблоками глаз, медленно кивнул оголенным черепом. «Хорошо, тогда запоминай. Армада не пропускает через себя мертвые тела. Не знаю почему, но не пропускает. А ты сейчас находишься в таком состоянии, что до конца мертвым не являешься, и она отправит тебя по назначению. Ты сам виноват в том, что твоя жизнь на этом завершается, и это по твоей и только по твоей вине не удастся вернуть к жизни твоего сына. Так что уже поздно каяться. Нужно было слушать советы, а не поступать как неразумное животное. У тебя осталось одно незавершенное дело в этой жизни. Ты должен передать Сенцову в прошлом вот эти предметы. По прибытии на место найдешь на берегу пруда охладителя широкую сточную трубу. Она будет находиться совсем рядом. Расположишься на срезе воды и берега и окончательно распрощаешься с миром живых. А для этого от тебя требуется немногое. Окунешь нож в воду, а потом его клинком проткнешь свои глаза. Все понял? Вращающий яблоками глаз череп опять утвердительно кивнул. «Ну, а чтобы выглядело совсем правдоподобно, вот тебе кевларовая кольчужка. Там еще не хватает для общей картины кусков кевларовой ткани». С этими словами Рекс накинул на плечи бывшего начальника безопасности старую куртку сталкера. «Вот и все. Нет больше ока. Счастливого пути!» «Я не успел!» — огласил необъятный зал сотрясающейся армады громкий вопль. «Сволочь! Ты представляешь, что ты сейчас наделал? Убийца!» Недоуменный и без этого перепуганный Сенцов опешил и оглянулся. По дальним закоулкам активированного устройства управления до сих пор обрывками витало эхо крика, возвращалось обратно и больно било по барабанным перепонкам, будто оседая где-то глубоко в голове, на стенках черепа. Сквозь слезящиеся глаза профессор увидел бегущую к нему призрачную фигуру и слегка отпрянул назад. — Что? Что происходит? Ты кто? Откуда ты? — Я! Это ты, урод! Я шел сюда, чтобы остановить тебя от необдуманных действий. А теперь поздно! Полупрозрачный, отчего-то очень знакомый силуэт человека рухнул на колени в паре метров от Сенцова и громко зарыдал. — Сволочь! Зачем ты активировал ее тремя артефактами? Зачем? — Как ты тремя? Ученый опешил еще больше, присмотрелся и только сейчас увидел, что на стойках управления действительно находятся лишь три артефакта. — Не понял. Ничего не понял. А где четвертый? Я же... — Ты, безумный фанатик! Ты стал убийцей почти всего человечества! Ты, тварь! Я убью тебя! Рыдающий призрак вскочил на ноги и прыгнул на Сенцова. Уже перед самым столкновением тот сообразил вдруг, что видит сам себя, но только совершенно убитого горем, и онемел. Он понял, что произошло. Случилось невероятное. В одном месте и в одно время встретились два облика одного и того же человека, принадлежащие к разным пространственным реальностям. Однако удара не последовало. Никто не сбил профессора с ног, не произошло и красочно описываемой фантастами аннигиляции при столкновении антиподов. Только он вдруг почувствовал, что изнутри его сущность начинает разрывать неимоверная сила, и от страха закричал едва ли не громче, чем его призрачный двойник. Вокруг Сенцова образовалась светящаяся силовая сфера, а внутри нее начал происходить бурный процесс превращения обычного человека в изломанного монстра. Спина выгнулась дугой, хребет затрещал и захрустел суставами, руки и ноги принялись сгибаться в совершенно противоположных направлениях, голова распухла, заставляя высунуть наружу длинный язык. По всей поверхности кожи побежали сгустки сукровицы и лимфатической жидкости. Сфера схлопнулась, повисла напряженная пауза. Лишь потревоженная армада постепенно все сильнее вибрировала, а по поверхности планеты гулял невиданной силы катаклизм. Так зарождался смертельно опасный для человека новый мир — мир Пади. Получившийся зверь окинул тяжелым взглядом окружающее пространство и огласил его жутким ревом. А потом исчез и он, наверняка появившись где-то в другом месте. Эпилог. С просеки тянуло дымом. Издалека несведущему человеку могло показаться, что совсем рядом находится деревенское поселение, и в канун выходного дня уставшие за рабочую неделю люди занялись стиркой и затопили долгожданную баню. Визжали свиньи, голосила дворовая птица, изредка с надрывом лаяли собаки. Но на деле все оказалось совсем необычно. Никакого поселения не существовало на многие десятки, если не сотни километров. Не считая, может, совсем крохотных хуторков или одиноких срубов, посреди никак не желающей сдавать позиции чащобы. И то простые люди старались по большому кругу обходить подобные скиты, потому что жить в них могли либо сильно изменившиеся мутанты, типа эберманов или троглодитов, либо совсем уж одичавшие кочевники, именующие себя псами. А эти, ну, никак не вписывались в категорию цивилизованных гомо сапиенс, поскольку не видели разницы между мясом животных и человека. При полном безветрии дым стелился по земле в разные стороны, цеплялся за чахлые кусты, щипал глаза и едко бил в ноздри. Пахло не только сжигаемой древесиной, стоял отчетливый запах горящего мазута и, главное, паленой плоти. А ее нельзя спутать ни с чем. Тут и там топорщились вдоль просеки и едва заметного под травяным покровом старого проезжего тракта стоящие или перевернутые телеги. Где-то с надрывом и болью ржала умирающая лошадь, слышались стоны раненых и крики разбирающихся с добычей мародеров. «Знатный обоз! А ты хотел их пропустить и в целости оставить! Не те времена, чтобы за просто так головы складывать! Закончилась эра доблестных рыцарей и честных поединков! Все, нету больше правды на земле! Видишь, сколько оружия они везли! И как думаешь, куда? В Восточный форт, чтобы на нас охоту открывать!» Быстро же люди забыли своих защитников. Но ничего, мы им напомним еще о себе. Говорящий в камуфляже военного образца расцветки цифра отвернулся от собеседника и нагнулся к связанному седовласому горбатому мужичку, сжавшемуся в комок возле колеса разбитой телеги. Сдавил двумя пальцами его подбородок с косматой бородой и зло процедил прямо в испуганные глаза. — Ну что, забыл, юродивый, как защитники выглядят? «Вот они мы. Посмотри. Я ж предупреждал тебя, что мы охрану твоего поселения организуем. Крыша мы, понял?» Мужичок часто заморгал и зашмыгал носом. «Булыга!» «Слышь ты, недоносок! Для тебя не булыга, а господин булыга. И не заставляй меня больше повторяться. Мы — крыша, понял?» «Да». «Что да? Что ты с одного раза ни хрена не понял, да? От тебя требовалось только одно — снабжать нас хавчиком. И все. Но ты решил пойти сложным путем. Правду искать, да? И чего? Нашел ты эту свою правду, пышма? Нашел, спрашиваю? Нет. Оставалось проблеять тому в ответ. Что нет? Правды вообще или за нами ее нет, а? А где она сейчас осталась, юродивый? В каком уголке пади? Она за тем, кто сильнее. Хм. Как, впрочем, было и во все времена. Забыл уже поговорку народную? Тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Не забыл. Забыл. Забыл ты ее. Потому что те продукты, которые должен был нам доставить, куда дел? На блошинку свез, да? На оружие променял? Это чтобы от нас отбиваться, как от паразитов, так? Булыга отпустил подбородок мужичка и вновь обратился к стоящему рядом. — Короче, запал. Этого со всеми выжившими в хвост обоза. Я ему напомню, как нужно молча ударно работать на благо общества. Я его, суку, самого потом свезу на блошинку, чтобы остаток никчемной жизни в кандалах у заречных пахал. Но перед этим с наслаждением вырву с корнем его поганый язык. И чтобы прямо с мозгами. Понял? — Понял, командир. Запал резким рывком поставил пышму на ноги и толкнул в горбатую спину. — Пшел, мразь скандальная! Шевели поршнями и булками! — Куда? Связку этих тюков с собой забери! Нехрен порожняком гонять! — Так я ж связан! — пытался показать мужичок, стянутый веревкой руки за спиной. — Ни хрена с тобой не случится! В обход нас проехать смог, значит, и так тюки сможешь нести! В задымленных зарослях неожиданно поднялся гомон воронья. Крупные смоляные птицы огромной стаей закружили над разбитым обозом. «Чё за...» — Булыга, жмурясь, несколько раз пригнул голову, уклоняясь от падающего сверху птичьего помета. «Не рано ли они падаль почуяли?» Справа затрещали кусты, раздались крики, а вслед за ними беспорядочная стрельба, и на просеку вырвалось чудовищное порождение чащобы — огарк, внешне напоминающий сухое обгоревшее дерево. С виду неуклюже передвигая переплетением корней, монстр двигался достаточно шустро. Изредка попадающие в него выпущенные пули ощутимого вреда не приносили, лишь с визгом рикошетили и скалывали небольшие куски, похожие на кору поверхности. Огарк пронесся мимо нескольких телег, остановился на мгновение возле одной, резко вытянул ветви конечности и выдернул за ноги визжащего от ужаса мародера кочевника. Тонкий прут с легкостью проткнул глазницу жертвы. Крик оборвался, умирающий забился в агонии, в горле у него заклокотало. Огарк замер на миг, содрогнулся, а из оставленных пулями отметин выступили бордовые потеки. Бросив на землю заметно иссушенную жертву, монстр довольно заскрипел горелыми сучьями и развернулся. Снующие до этого по обозу мародеры в панике разбегались в разные стороны. Лучше бы они этого не делали. Чутко реагирующий на любое движение огарк стремглав ринулся за людьми в дымное марево. Оттуда послышались вопли, выстрелы, стуки, скрежет, топот ног. — Вот же мля! Откуда он взялся? Пригнувшийся в очередной раз Булыга спешно натянул на голову защитный шлем и пристроил на боку лежащей телеги массивный крупнокалиберный корд, но прицелиться не успел. Пронзив обе его руки, пришпилив их к толстому брусу, прилетевшая из дебри чащобы черная стрела заставила разбойника громко заорать и осесть на землю. Начавшие озираться телохранители принялись рыскать стволами автоматов по сторонам, но вдруг громко выругались, спешно отбросили оружие и затрясли руками. — Чё за хрень? — Горячо? — осведомился вышедший из кустов сталкер в черном комбинезоне с изогнутым луком в руках. — А-а-а! Один из вояк спешно потянулся к лежащему у ног автомату, но тут же отпрянул, когда перед ним, словно из ниоткуда, возник скалящий клыкастую пасть зверь. Сделав шаг назад, боец вздрогнул от рыка, обернулся и в страхе замер при виде точно такого же зверя за спиной. «Да-да!» — подошедший неодобрительно покачал головой в защитном шлеме с непроницаемым затемненным забралом. «Не советую я тебе сейчас дергаться, защитник всех обездоленных. Ибо более чем опасно. Не на голову укоротят, так задницы лишат точно». А теперь оба аккуратно отбросили пистолеты с ножами на землю, медленно опустились сами и заложили руки за головы. «Ну, вы профи, поэтому знаете, что в таких ситуациях дважды не повторяют? А то мои киски изрядно проголодались». «Так ведь, господин», — произнес он с ехицей в голосе, нагнувшись к мычащему от боли Булыге. Тот стиснул зубы и, понурив голову, промолчал. Ноги его крупно тряслись от сидения в неудобной позе. «Не понял!» — стоящий сорвал с головы пленника шлем и, взяв его за подбородок, развернул лицом к себе. «А чего это мы дар речи терять начали, а? Это ведь такими методами ты, недочеловек, с теми, кто слабее тебя, общаться умеешь. Наверное, даже о мести начинаешь думать. Или я не прав?» «А?» Булыга словно только что очнулся и вышел из транса, осмысленно взглянул на собственное отражение в зеркальной поверхности забрала собеседника. «Вот будь я менее культурен, ответил бы тебе на это «а!» Но не могу. Воспитание. Школа старой закалки. Это ведь ты в свое время присягал на верность народу и родине, так, защитник?» «Да». «А это тогда кто для тебя? Не народ?» Стоящий рывком развернул голову Булыги к лежащим неподалеку трупам людей. «Да кто ты такой, мать твою?» Пришел в себя военный, гневно стрельнул глазами, но тут же замер при виде выбежавшего из дымной завесы и затоптавшегося неподалеку в нерешительности огарка. Стрельба и шум к этому моменту в той стороне утихли. Мутант успел расправиться со всеми, кто не спрятался. «Слушай, подонок, я не собираюсь тебя ублажать сладкими речами о смысле твоих действий, да и вообще о смысле твоего существования в этом гибнущем мире. Мне проще дать злобному монстру команду, и он, медленнее, чем делает это обычно, вытянет из тебя все соки, а я буду с наслаждением смотреть за тем, как высыхает и морщится на глазах твое гнусное тело. Ты этого хочешь? Или не понял еще, на чьей стороне сила и правда?» «Да пошел ты!» Морщащийся от боли в пронзенных руках Булыга отвернулся. «Ну, смотри, я тебя предупредил. Обычно мой разговор с подобными тебе бывает гораздо короче. Но пока я даю вам немного времени на жизнь. Мне нужна информация. Спрашиваю всех троих. Кто первым отвечает, тот проживет дольше остальных. Итак, вопрос первый. Вы вообще кто?» «Да иди ты к козе под хвост, урод!» Вскочил один из лежащих и сел. «Ответ неверный». Огарк сорвался с места и пронзил недовольного одним из многочисленных обожженных сучков. Тот заорал благим матом, но тут же рухнул навзничь и затих, а монстр с упоением принялся высасывать из него влагу. Словно не замечая происходящего, опирающийся на лук мститель предупредил. «Больше не повторяюсь, так что советую задуматься и отвечать сразу. Тогда последствия могут быть более мягкими». «Да вояки они бывшие, бетовцы!» — раздался позади голос растирающего занемевшие руки горбатого пышмы. «Я не знаю, кто ты такой, парень, но спасибо тебе за помощь. Когда огарк подбежал, я думал, что нам всем хана, а он только веревки на нас разорвал». «Не за что. Это, батя, мой долг перед всеми живущими». «А звать-то тебя хоть как? Чтоб другим рассказать о спасителе». Лучником меня кличут. — А, ну да, этого следовало ожидать, — посмотрел на оружие стоящего Пышма. — Если они чего не то скажут, я поправлю, за это не переживай. — Хорошо. Лучник снова посмотрел на Булыгу. — Бета, значит? — Ну-ну. Вопрос второй. Как вы дошли до того, что начали сотрудничать с псами? Своих силенок не хватает? Оставшийся в одиночестве лежать на земле телохранитель решил не испытывать судьбу и ответил сразу. — Откуда же их взять, если наши постоянно гибнут в потасовках между кланами? Лучник хмыкнул. — А потасовки эти по чьей вине обычно начинаются? Лежащий протяжно вздохнул и зыркнул на пришпиленного к телеге главаря. — Чаще по нашей. — Ну, вот тебе и ответ на вопрос о большинстве ваших бед. А вот если бы вы, гниды, помнили о том, для чего оружие в руки брали в свое время, этих стычек могло бы и не быть. Хм, хотя бы между людьми. Ладно, опустим уроки морали. Продолжим. С вами мне все ясно. Остается только искоренять, то есть рубить под корень. Другого варианта я не вижу. Горбатого могила исправит. Извини, бать. Опомнившись, лучник повернулся к Пышме. — Да ничего, я уж привык, знаю, что это поговорка. Тот хмыкнул в бороду и принялся сворачивать самокрутку, достав из кармана массивный кисет. Итак, вопрос последний. Пока со счетом 1-0 ведет один из вас, поэтому настоятельно советую подумать о последствиях. Где мне искать Альфу, и в частности, самого Шелестова? Раскачивающийся от боли Булыга сокрушенно подсокал языком, но промолчал. А телохранитель тут же выдал. — На юге они, рядом с дугой и южным фортом обитают. Но это очень далеко. — Знаю, был я там. Но сейчас их там нет. Остался только небольшой гарнизон для охраны лагеря. А мне срочно Шелестов нужен. — Так что, жить хочешь? — Хочу. — Все хотят. — Вон, — лучник указал на лежащие трупы. — Эти люди тоже хотели жить. И оружие приобрели на почти все свои запасы. Знаешь, для чего? — Чтобы нас убивать. — Дурак ты! Это у вас оружие, чтобы их убивать. А у них оно для защиты собственной жизни. Не чуешь разницу? Вот и помолчи тогда. Да поразмысли хорошо надо всем, что вокруг происходит. Лучник опять повернулся к Пышме. — Бать, а вы об альфовцах ничего не слышали там у себя, на востоке? — Люди сказывали, были недавно какие-то неизвестные военные у восточного форта. Мол, искали тамошних вояк. Может, они и есть? — Все может быть. Но за подсказку спасибо. Буду искать. Дальше сами поедете, а то у меня здесь еще дела есть. Да — Да-да, сами. Как же, сами и поедем. Спасибо тебе, мил человек. Уж и как отблагодарить за помощь твою, даже не знаем. — А и не надо мне ничего. Вам в помощь, а мне в удовольствие. — Да, и еще. Эти-то вам нужны гоблины? — Ну, тот вроде не совсем пропащий еще, — Пышма указал на лежащего. — Возьмем с собой. Рук-то теперь после их нападения заметно меньше стало. Может, и поможет чем. В крайнем случае, хоть могилы мужикам выроет. А от господина этого пользы не будет все равно. Уже знаем. Мы же его как-то уже выхаживали в поселении. Да вишь чего, пригрели змею на груди. — Ясно. Лучник повернул голову к Булыге. На удивление присутствующих, прочно пригвоздившая к телеге руки вояки-ренегата стрела выскочила и вдруг оказалась зажатой в кулаке стрелка. Освободившийся от хватки Булыга, взвыв от боли, не удержал равновесия и рухнул на колени. — Тогда мы с ним прогуляемся чуток. А вы собирайтесь, и доброго вам пути. Он в приветствии поднял вверх кулак с зажатой в нем окровавленной стрелой, схватил за воротник горе-вояку и потащил его к лесу. Сидящие до этого с невозмутимым видом зубастые мутанты, потомки рысей, медленно поднялись и, рыкнув напоследок, устремились за человеком. Сорвавшийся с места огарк засеменил ногами, корнями и зигзагами, постепенно расширяя диаметр, пустился трусцой вокруг странной троицы и пленника. Вскоре из чащобы послышались мученические вопли, в небо опять взмыло вранье, а потом все затихло. Зарядил мелкий моросящий дождь, скрывая за унывной песней большинство звуков. Обоз готовился отправиться в дальнейший путь. дорогу, полную таящихся опасностей, через мир, в котором для человека оставалось все меньше места. Так постепенно среди жителей Пади рождалась новая легенда. Легенда о лучнике-мстителе. Человеке ли, монстре, неважно. Редкий путник замечал издалека, через пелену тумана или дождя, темную фигуру стрелка в окружении верных ему зверей. И это рождало в людских сердцах надежду, предвестника долгожданных перемен к лучшему.